иерархии и меритократия. Величайшим мудрецом по необходимости должен быть именно истинный астроном. Платон. Послезаконие. Переводчики имеют обыкновение засаживать, как чеснок в грядку, всякие артефакты, возводные текста Платона. Как связан созерцающий небо и считающий длину хвоста кометы мужик с мудростью? Никак. Он лишен должного градуса меритократии внутри иерархии брахманов. Мой любимец, регулярный собеседник, браконьер свободного времени и отец неоплатонизма Платин, у которого все в порядке с местом в брахманской иерархии, имел обыкновение сравнивать человека с амфибией. Тот обречен жить одновременно в двух мирах — плотном и тонком. Плотная фантазия есть способ зреть тонко, ибо в тумане энергополей реальности внутренний взор Нептуна видит куда острее внешнего зрения Солнца, принимающего фотоны ближайшего космоса в черную дырку зрачка. Тонкая смерть и сексуальная энергия есть способ землиться в плотное, ибо только в пиковых состояниях мы по умолчанию выходим из тела и слышим голос его. Хомо, единственный среди зверей, извечно тоскует по утраченной инстинктивной пуповине с природой через вакуум смыслов. Кто я и зачем мне жить? Для контрпримера, мой коуч по закладке соляра Катей Марсик всегда наполнен мотивацией, делает свое дело на позитиве и кайфует. Ему не суждено к 28-30 годам перегореть и начать нисхождение по кругам ада, где мое предназначение, мотылеясь между семинарами, советами друзей, церковью и, спаси Господь наши грешные души, астрологами. Гегель устроил в своей «Феноменологии духа» предельно любопытный диалектический квест к истокам. Если все действительное разумно, и все разумное действительно — то почему это так? На исходе восхождения самое очевидно, что мы — фракция космического сознания, и наше дыхание есть филиал общего потока дыхания Бога, которое на изломе уранического трансформационного циклона 2021 затыкивается кляпом ролевой игры в маске, самый объективный дистанционный IQ-тест. Оборотной стороной нашей экзистенциальной тоски служит уникальный дар рефлексии. Мы дышим и знаем, что дышим. Мы способны осознавать самое себя, свое мышление. Смерть придает смысл жизни, равно как мышление позволяет ее жить во всей полноте красок. Стоит отметить, что с детства из нас тщательно вышибают этот дар, заталкивая в голову факты вантузом образовательной системы. Зазубрите, сдайте экзамен, забудьте. И называя это знанием, которое гуглится в любой Википедии. Некоторые пытаются изучать астрологию таким же макаром, утыкаясь в тупик пластиковых мертвой трактовкой. Этот же вантус подается к вашей интеллектуальной тарелке в виде гороскопа для всех знаков на 2025 и лунных календарей. Меркурианский обработчик фактов, именуемый Кантом рассудок, есть интроицированная речь родителей в раннем детстве и набор их мыслей, сознание как совместное знание. Весьма плоская примитивная конструкция, нейрофизиологически по мощности сопоставимая со смартфоном конца 2010-х. Уранический беспристрастный холодный свет звезд есть уже квантовый компьютер. Чистый разум Канта, вокруг которого плясали и Гегель, и Платин. Именно ментальные молнии Урана ярче всего отделяет человека от животных, заполняя вакуум рефлексов. Разум думает сам себя, не зависит от мнения окружающих и детства, идет перпендикулярно примитивной логике фактов. Разум постигает астрологию прогнозов и читает карту с потока. Разум подключен напрямую к ноосфере Вернадского. Разум априори политичен и связан со знанием всего человечества как глобального интеллектуального братства, разумного царства ментальной субстанции Res Cogitans Декарта. Согласно астрологической архетипике, разум есть долг и долг есть разум. Долг равно долга. Когда длительное время фокусируешься на деле, объекте, состоянии, оно становится долгом из выбора. Не путать с советским долгом терпил. Каждый из нас на службе, хочет он того или нет. Все мы легионеры воинства небесного, а не инфантильные плебеи, потребляющие хлеб и зрелища. Концепция четырех рождений описывает плавный переход от животного и радостно-беззаботного детского состояния к позиции разумного профессионала, стоящего выше страстей, аффектов и пороков. Разумный профессионал не может исключить себя из политического процесса. Аристотель на пальцах показал, как политика занимается нами всегда и везде, даже если мы не занимаемся ей. Равно как, если вы не формируете свою картину мира, систему целей и воззрения, не взращиваете своего царя в голове, вам навяжут это извне, ибо свято место пусто не бывает. Убираем из нас политическое, и остается просто животное. Сознание, как мы с вами уже говорили ранее, политично. Чехов предлагал выдавливать из себя по капле раба. Астролог советует вдавливать в себя политику на место образовавшегося вакуума в духовном тюбике. Она — суть организатор психического пространства. Третье астрологическое рождение напрямую связано с самоорганизацией и гражданским самосознанием. Если человек не гражданин, то его мозг в конечном счете поленится дать команду даже на стирку носков. Социальная идентичность — самоопределение индивидуума внутри группы, через отличие «мы» и «не мы», отказываясь от которого, группа лишается субъектности. В отличие от персональной идентичности — качество «щедрый», «нежный», «яростный», «завистливый» и тому подобное. Социальное существует за счет масок приобщения к коллективному движу. Религиозная ориентация, эстетические вкусы, политическая аффилиация, связь с той или иной исторической эпохой, близкие научные и философские воззрения, отношение к групповым динамикам пола, национальности, необходимости рожать или абортировать и тому подобное. Невозможно навесить на себя социальную идентичность по своему волению без оглядки на значимых других. Я президент, я богатый человек, я генерал. Будет странно, если помойный бомж начнет приписывать себе подобные маркеры. Да, используется ход конем «я лесбиянка», чтобы хоть как-то куда-то припарковать внутреннюю бездарность и пустоту, закрываясь фиговым листком садомии. Но тебе не поверят, если у тебя дома нет соответствующих аксессуаров, и ты откажешь лучшей подруге в ножницах. Словом, социальная идентичность — это все то, что политики мусолят на выборах, заигрывая с толпой. Осознавая свою экологическую нишу в политику межширокого социума, мы перестаем быть инфантильным куском фекалий, болтающихся в проруби хотелок и мечталок. Хочется или не хочется, придется вписывать себя в иерархию материального мира, в который повсеместно незримым образом вшиты слои, кластеры и группы. От минералов и звезд до растений и животных. Получил тело, залетел в иерархию, при упоминании которой даже самым нерадивым школьникам обязан приходить на ум Карл Линней. Почему в подлунном мире не могут живые и неживые устроиться в либеральном равноправии? К чему эти игрища во власть? Потому что разрушение иерархии означает автоматически смерть. В развоплощенном состоянии на том свете как раз все равны, с небольшими оговорками и погрешностями, естественно. Быстрее всего суть разницы между горним и дольним передает разрекламированная ранее пещера Платона. Люди-марионетки и боги, неантропные силы, дергают их за нитки. Дергают с разной силой и в разной последовательности игры в бисер Германа Гессе. Динамику дергания отражают системы обмена символами. Маленькая экспедиционная группа, племя или даже селение может изобразить равноправие и спрятать иерархию, но даже во внешне равноправной семье кто-то будет главный. С эффектом восстания масс XIX века и урбанизации XX века все общество расслоилось напрочь и уже не может существовать вне власти государства, чтобы там не кукарекали глобалисты с феминистками. Государство существует не для того, чтобы превратить жизнь в рай, но для того, чтобы не дать ей скатиться в ад, как отметил Николай Бердяев. Исторически не один десяток полудурков-утопистов доказали, что стоит начать бороться за свободу, равенство и братство, как в процессе очередного госпереворота получишь очередной гулаг. Томас Мор изобретал идеальное равное общество как утопию, атопия, отсутствующее место. Этакий Неверленд Питера Пэна, населенного никогда не стареющими детьми, по сути, Лимп Данте, территория мертвых. Особенно это справедливо для нашей страны, в астрологической карте которой планета жизни Луна в соединении со строителем иерархии Сатурном. При постоянном стремлении ко всеобщему счастью и свободе, каким-то чудесным образом, каждая реформа заканчивается одинаково. Господа юзают во все щели рабов. Не случайно слова властей «все нормально», «мы позаботимся о вашем здоровье и благополучии» всегда логически воспринимаются как необходимость брать с собой раскладушку в больницу и побыстрее затариваться гречкой и туалеткой. Но это справедливо и для любого общества. На наших глазах в Штатах и Европе произошел левый реванш. Хитрые политики использовали массу страдальцев и халявщиков, чтобы установить свою диктатуру. Халявщики не стремились постичь аксиому Платона. Все прекрасное может быть только сложным. И чем сложнее, тем прекраснее. У халявщиков тестостерона меньше, чем у Платона. Эта биологическая разница составляет суть механизма распределения туловищ хомо по этажам иерархий. Усложнение жизни все же не симулякр в чистом виде, поскольку оно продиктовано, по крайней мере на поверхности, объективными причинами от самодельного экономического спада в России 2023-2024 годов до геополитического передела мира, поэтому покорно любому полу и статусу. Первое. Дамам не нравится разрыв между домом и работой. Глупеющие и болеющие дети, успешно женившиеся бывшие, не помогающие антидепрессанты, конкуренция за последние экземпляры исчезающего вида настоящих мужчин, изнуряющие диеты и возросшая стоимость жизни, что осложняет социальное GTA. Карты, деньги, два ствола замужа и предназначение. Второе. Господа выгорают на корпоративной работе, клянут последними словами дядю, тестируют до бесконечности ниши в бизнесе в поисках легкой и кайфовой, маневрируют между бывшими и будущими женами, судятся с компаньонами, страдают от рейдеров и иного беспредела, сталкиваясь с печальным осознанием. Дальше будет так же или хуже, а сил все меньше. Третье. Бедные не могут заплатить за коммуналку и банкротятся по кредитам. Четвертое. Богатые потеряли ориентир стандартных стратегий создания прибавочной стоимости и судорожно ищут инструменты сбережения капитала. Астролог решает описанные задачи каждый день. Но через присказку, которую в целях экономии своего и не только времени, резонно разместить здесь. Во-первых, так было всегда. Весь Салтыков-Щедрин, весь Достоевский, весь Некрасов и даже Диккенс. «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, «Окаянные дни» Бунина. Певцы все про пальчичество регулярно находились среди невротиков-писателей и программировали этим думом и глумом массы. Можно двинуться назад и вспомнить отмену Юрьева дня. Можно двинуться вперед, в золотые годы, когда в 60-е продолжали восстанавливать генофонд и послевоенную разруху, вытирая в бараках задницу газетой и стоя в очереди к вытиранию всем этажом в общагах и коммуналках. В 70-е начался застой, в 80-е — перестройка и пустые полки, в 90-е — бандитский капитализм. И только период начала 2000-х, да Крым наша, большинство респондентов однозначно описывают как спокойное мирное время, в течение которого, к слову, многие тысячи клиентов астролога потеряли руки, ноги, деньги, близких, были посажены в тюрьму и даже, о ужас, пришли на кураторский час, чтобы стать героем черного прогноза. Отметим, что такова норма устройства восприятия и памяти, такова механика взаимоувязки сознания и времени. Уран мотает пленку вперед, Сатурн осуществляет флешбеки и строит из прожитого здания опыта. Плутон запоминает в тело и формирует процедурную память. Анри Бергсон и Марсель Пруст с их потоками сознания в помощь. Раньше было хорошо при царе Горохе, особенно в юности, когда сами по себе вырабатывались серотонин и эндогенные опиаты мозга. Сейчас отвратительно, дальше будет еще хуже, и действительно становится с каждым годом все сложнее. Отсюда многочисленные культы апокалипсиса. Но относительно недавно, 10-15 лет назад, было еще терпимо. Вот бы вернуться хотя бы в те времена, если путь в шоколадную юность заказан. Мировые религии пытаются несколько смягчить тайфун потоков сознания, ввести в коллективное сознание объяснительную схему. Ну, что хотя бы на том свете в раю отдохнешь. А может, и в этой жизни свершится очередное пришествие Спасителя. Во-вторых, так будет всегда. Несмотря на вопиющие индивидуальные отличия, начиная с тридцатки, каждый год становится все сложнее и сложнее. Космос уверен, что мы кайфуем от этого. Наш ангел-хранитель взвизгивает и похрюкивает от удовольствия, когда мы садимся в яму и чешем репу. Никогда не было, и вот опять. Негоже играть в космическую игру мячиком об стенку. Пора выходить во двор, потом выскочить раз на раз с командой района, потом отправиться на городской чемпионат. Декламирование метанарратива «Ой, как все стало сложно, а еще недавно все было так хорошо» — это мгновенный сигнал для астролога о непрохождении нативом третьего рождения, системы самоидентификации и регулировки себя в широком социуме, пространстве и времени гражданских отношений, в ткани культуры и истории. Если человек живет телом и только животными потребностями — деньги, семья, недвига, тряпки, поездки, пустословие с друзьями, тырканье соцсетей, замазывание депрессии духовным вареньем — то усложнение смерти подобно. Мозг любит готовые схемы, живет динамическими стереотипами Павлова. Думать не по шаблону и пересобирать картину мира — адское занятие, особенно когда она калейдоскопическая. Набор бессвязных явлений, пинающих человека объекта. Вышло, случилось, пришлось. Если человек живет над бытовыми и над телесными потребностями, его картина мира мозаична. Каждое явление есть логичная часть замысла Творца. Реальность заслуживает доверия и ведет диалог с субъектом. Он кайфует от усложнения. Третье рождение включает в себя целый набор параметров, которые судьба загружает в мясорубку. Родословные традиции семьи, истинные цели и ценности. Крест кадентных домов, наука — 3, искусство — 9, религия — 12, политика — 6. Произвольное мышление вне рамок и шаблонов. Набор текстов и процедур в голове, которые объясняют бессознательную часть психики и стыкуют атомизированного индивида с творческим пространством ноосферы через феномен Даймона. «Что не убивает меня, делает меня сильнее» — центральная тема в последней работе Ницше «Эче Ому» — «Как становятся сами собою». Дописав и доосмыслив финальное откровение, пророк с моржовыми усами ушел в закат и тронулся кукушкой, ведь дальше его творчество не имело никакого значения. Он не смог бы написать ничего сильнее. Дальше только конкуренция со Всевышним. Послание практически с того света в сумеречном состоянии сознания служит гимном третьему рождению и рецептом, как наслаждаться усложнением и родиться заново, настоящим человеком. Иерархия проистекает из базисного разнообразия явлений во Вселенной и жизни в частности и служит органическим следствием неравенства. В природе есть рыбы, которые живут на дне и которые плавают по поверхности. В природе есть птицы, которые обитают в лесу и которые гнездятся в горах. Не лучше и не хуже, просто они разные. И каждый занимает свою экологическую нишу, место в иерархии, сообразно их биологическим конфигурациям. Курица не сможет свить гнездо и выкормить птенцов на скале, а орел одним взмахом крыла порушит курятник. В сознании и политике мы затронули мысль, что благо есть порядок. Это хорошо знал Плотин. Не должно требовать равенства от неравных. Ибо не дело пальца видеть, но дело глаза. Это хорошо знал Гераклит, который дословно предпочитал одно всему — славу, а большинству уступал возможность обожраться как скотам. Это знали даже жрецы знаменитого Дельфийского храма Аполлона, где на стенах были высечены изречения семи греческих мудрецов, среди которых «Мера важнее всего» — Клеобул Линский. «Познай самого себя» — Хилон из Спарты. «Сдерживай гнев» — Периандр из Коринфа. «Ничего слишком» — Питтак Метиленский. «Помни, что жизнь конечна» — Солон Афинский. «Ни за кого не ручайся» — Фалес из Милета. «Худших везде большинство» — Беант Приенский. Ай-яй-яй, какая ода Сатурну и как нелестно в ней поется о демократии. Ключевой фишкой синкретизма является возможность проводить параллели между любыми временами и культурами. Ведические гуны, индийские касты, варны, структура души из софиста Платона, начало по Ницше. Тамос, Вайш и черный конь вожделения, дионисийское начало. Раджа, кшатрии, белый конь доблести, аполлоническое начало. Сатва, брахманы, возница, кормчий, кибернетос, разумная организующая жизнь воля. Подсобным рабочим шудрам, в картине мира Платона «Рабам», отводится, по всей видимости, место под шконкой. Космическая логика универсальной природы тяготеет к Платону и ведическим истинам. Истина равно благодетель, равно порядок, равно рассудительность, равно иерархия. Представления об успешном успехе, где все люди равны, работают понемножку и в кайф, получают кучу денег легко и живут себе в удовольствие, содержат риск вызова кровавого поноса из черной дыры, похоронив под собой галактику. По римским понятиям, отдых в праздности есть низшая форма позора. Работа за деньги есть удел ремесленников и наемников-плебеев. Поэтому сенаторы трудились бесплатно за славу во благо Родины. Современный человек потерял корни, мечется, как ком сорной травы под хаосом ветра, драпает от прошлого, связывая его с религиозным замшелым средневековьем, а неоплатоническое христианское стремление в будущее заместило веру в прогресс, как чуть докручиваемое настоящее, но предельно стерильное и пустое в идейно-духовном плане. Третье столетие, как прогрессисты-просветители, пытаются бороться с неравенством и иерархиями, в результате чего в лучших традициях советской номенклатуры «хочешь убить дело, создай комитет». К 2020 годам диспропорции распределения благ достигли зияющих масштабов, как это случается в канун революций и мировых войн. Рано или поздно человечество поймет, что в этом подлунном мире каждый сверчок обязан знать свой шесток в биогеоценозе. Равенство утопично, не имеет никакого отношения к справедливости. Люди рождаются разного пола, в разных родовых системах, в разных телах, с разным возрастом духа. При любой деятельности у кого-то что-то получается и у кого-то не получается. И в этом нет никакой трагедии, поскольку при занятии своего места под солнцем получится у всех. Но что-то свое, а не общеобразовательная программа школы, плоды которой были полезны, когда поднималось от сахи безграмотное крестьянство. Но правда рано или поздно берет свое. Сейчас многие люди не владеют элементарной грамотностью. Клавиатура отучает писать. Соцсети отменяют пунктуацию. А вседоступность телефона скоро сделает невозможными для взрослого хомо 21 века арифметические операции первоклашки. Стремительная инфантилизация, как ведущий тренд постгуманизма, отменяет сам феномен объемного разумного человека, наделенного критическим мышлением и длинными мыслями. Стадом буратин с маленькими-маленькими-короткими-короткими мыслями по Алексею Толстому проще организовать страну дураков и забыть истину. Кто хоть раз бросил беглый взгляд на свою карту рождения и немного утрудил себя пониманием ее колоссальной архитектуры и возможности строить судьбу под себя, тот одновременно хапнул проклятие знания. Астролог Николай Кузанский в «Апологии ученого незнания» защищается. «Я только и говорю о недостижимости ни для кого точности, как она есть». Хотя я признаю исключительное и недостижимое превосходство знающего незнания как способа созерцания Бога, что признают и все святые. Архетипический путь универсального блага в истину прочертил Аристотель в своих этических трактатах, а Данте удачно подоформил в Божественную комедию. Астролог поможет определить, в каком кругу ада застрял вебинарно-тренинговый странник. По умолчанию можно начинать с самого днища. Восьмой и девятый круг ада. Разномастные лжецы, изменники и предатели. Низкочастотка Нептуна. Шестой и седьмой круг ада. Злопыхатели и насильники над собой и ближним. Низкочастотка Плутона. Пятый круг ада. Уныло скучающие и гневливые гордецы. Низкочастотка Сатурна и Юпитера. Четвертый круг ада. Скупые и расточительные гедонисты, низкочастотка Венеры. Третий круг ада — чревоугодливые гурманы, низкочастотка Луны и Венеры. Второй круг ада — похотливые страдострастники, которым незнакомо чувство долга, низкочастотка Марса и Венеры. Первый круг ада — добродушно заблуждающиеся или фарисействующие, низкочастотка Меркурия и Урана. К столу подается пара вредных советов, как превратить круги ада в дом родной. Почаще прыгайте из одной традиции в другую, оспаривайте гештальт-психологию когнитивной, проверяйте западную астрологию восточной и тому подобное. Слепо доверяйте экспертам, забыв про диагностику и объективные факторы улучшения своего состояния. Занимайтесь саморазвитием без цели и смысла, потому что так модно или потому что потоки информации заполняют пустоту в сердце. Не обременяйте себя практикой, ведь самая соль саморазвития кроется в построении виртуальных замков и секретных обществ. Не слушайте себя и не смотрите в себя, не допускайте тишины, а сведения о себе собирайте через отражение во мнениях окружающих. Также при выборе специалиста стоит ориентироваться исключительно на чужие оценки. В конце концов, даже именитые психологи отмечают, что у человека нет ни души, ни личности, ни свободы воли, и что он сумма отношений и внешних условий. Поставьте саморазвитие на первое место в жизни, как следует на нем подциклитесь и забудьте про социум и земные обязанности. Встройка в иерархию на астрологическом языке читается через пару Сатурн-Уран. Навык носить маски, менять роли в обществе, встраиваться в различные ипостаси и не кривить душой. Словом, эксплуатировать свое социальное эго во всей его красе. До 30 лет мы адаптируемся к обществу биологически, телом, чувствами, привязанностями. А после обязаны по заветам матери природы использовать свой разум и политическое чутье для решения связанных, но диалектически противоположных задач иерархического спинномозгового инстинкта, встроиться в общество и показать ему свою самую красную задницу с самой высокой пальмой. Наконец, сформулируем с астрологической стороны понятие иерархии, припомнив топос Аристотеля. Иерархия — Алгоритмическая матрица, задающая место существа в сообществе ему подобных, их связи между собой и законы восхождения на энергетически выгодные позиции. Кусты и грибы, муравьи и птицы, дети в классе и спортсмены на Олимпиаде неизбежно в подлунном мире будут сорганизованы в иерархию со своими законами взаимодействия. Социальная идентичность позволяет вписаться в иерархию общества уже Homo sapiens. Социальная идентичность каждого участника встраивается в иерархию посредством идеологии. Ей можно давать множество политологических определений, но нас интересует биохимическое. Текст, который программирует нейрогормональный ответ «свой-чужой», «хорошо-плохо», окситоцин плюс эндорфины минус кортизол. Социальная идентичность, инкорпорированная в иерархию, трансформируется через доминантность, соотношение того, как ты влияешь на группу и насколько группа влияет на тебя. Доминантность измеряется не только качеством питания, доступом к самкам, мышечной массой, богатством и нейрофизиологически — уровнем серотонина, реакции на стресс, способность к абстрактному и произвольному мышлению, картиной мира. У низкодоминантных особей она калейдоскопичная, состоящая из хаотичной дискотеки явлений. У высокодоминантных — мозаичная, где система явлений формирует четкие паттерны вокруг воли субъекта, проявляющего волю. Согласно исследованиям неофрейдиста Отто Кернберга, высокодоминантные особи не прогибаются. Низкодоминантные лишаются автономного суперэго, а личность замещается идеальными взглядами на лидерскую особь. Условные фанаты футболиста, вместо того, чтобы самим стать чемпионами, предпочитают дрыгаться в унисон картинки на телевизоре, в душе представляя себя этим футболистом на поле. Таким образом, взаимодействие человека с иерархиями сводится к простому животному «я прогну их, или они прогнут меня». Зачем и почему, объясняет Отто Кернберг. Проекция «я-идеала» на идеализированного лидера устраняет моральные ограничения, а также обусловленные суперэго-функции самокритики и ответственности. А ощущение единства и принадлежности к группе защищает ее членов от потери чувства идентичности. Ну вот, стадо и в Африке стадо. Ничего нового в подлунном мире. Психоаналитик и философ Эрих Фромм помог астрологу сформулировать иерархическую базу. Итак, вхождение в иерархию на основании своей социальной идентичности. Любовь. Буду раздавать лучики тепла, и мне вернется старицей. Деструктивизм. Буду злиться и наводить кипиш, наслаждаясь азартом победы. Конформизм. Буду изображать и вливаться в массу, прикрываясь иллюзией стадной безопасности. Типы социальной адаптации для достижения максимальной высоты в иерархии. Можно аккуратно использовать стихии Сатурна. Рецептивный. Водный Сатурн. Прогнуться под обстоятельства и выбрать роль из тех, что послала Вселенная. Эксплуатирующий. Огненный Сатурн. Прогнуть обстоятельства и навязать свою роль окружающим. Накопительский. Земной Сатурн. Игнорировать мир и в процессе реализации тупо тянуть под себя ресурсы. Рыночный. Воздушный Сатурн. Копить связи и играть на струнах коммуникации для завоевания места под солнцем. Продуктивный. Фромм считал это оптимальным синтезом всех предыдущих четырех. Выделяют различные форматы иерархий. Лестница, пирамида, спираль, фрактал. Первые мы видим в обществе, две вторые — в науке и искусстве. Они ближе к нелинейным матрицам духовного мира. Также мы можем поделить иерархии в разрезе «природные животные» и «человеческие социальные», между которыми тьма аналогий и сходств. В идеале альфа-самец-начальник или собственник компании несет на себе максимум ответственности, получает максимум ресурсов и, когда пахнет жареным, страдает первым, но претендует на самых здоровых и красивых самок. Хочешь больше денег и крашу самок — бери больше ответственности и рисков. Животные иерархии связаны с физической силой, количеством мышечной массы и иными физиологическими деталями типа уровня серотонина и тестостерона, что в конце концов влияет на длину рогов, раскрас перьев и тому подобное. Социальные иерархии отличаются меньшим акцентом на физику. Собственный доход и красота женщины. Для мужчин. Не путать с косметикой и нарощенными сиськами, посредством которых дамы конкурируют с другими самками. Шмотки, бренды и авторитет мужчины. Для женщин. Иные параметры статуса. Должность, научная степень, уровень окружения. Наш неокортекс научился воспринимать длину социальных органов в качестве основного индикатора успеха. Но в жизни не было бы смысла, окажись она столь совершенной. Поэтому все смешалось в доме Облонских. Параметры животных иерархии заползают в социальное. Сбитый гормональный механизм влюбленности притягивает бедолагам женщинам то брутальных «мне на тебя пофиг» алкоголиков-гуляк, то изнеженных «ах, мои чувства» романтиков, жующих сопли. Люди озабочены увеличением отростков своего тела сверху и снизу, немного позабыв, что мы не олени. Параметры социальных иерархий фальшивят в животную сторону. Подчас начальниками становятся не самые смелые и ответственные, а конъюнктурщики и подлецы. Компанию в моменте могут организовать самые беспринципные и тупые, втюхав рынку что угодно. И высокоранговый самец выбирает не самую заботливую и теплую самку, мать детей, а истеричную мегеру, которая зеркалит родовые модели бессознательного. Какова ключевая польза и ценность иерархии? Это порядок в соответствии с ролями и способностями, призванный распределять роли и ресурсы так, чтобы избежать излишней конфронтации, ненужных смертей и зазряшной траты ресурсов на стычки. Оленю все понятно, когда он видит большие рога своего оппонента. Иерархия подает сигнал самке, когда та стремится выбрать самца для здорового потомства, которое можно вырастить в достатке и безопасности, и служит тем самым воспроизводству жизни на планете. Эффект иерархии имеет и социальное отражение, лаская психику человека. Первое. Я на своем месте. Второе. У меня примерно как у всех, кто схож со мной по статусу. Третье. У меня чуть больше, чем у соседа. Кайф. Четвертое. Я знаю, куда дальше жить и по каким законам. Совсем кайф. Иерархический инстинкт ствола мозга может сыграть и злую шутку в социальных реалиях, что, например, проявляется при переезде, когда вы чувствовали себя состоятельным человеком в небольшом небогатом городе, но внезапно обнаружили себя голодранцем в крупном богатом месте. Многие не выдерживаются и возвращаются назад, гонимые ностальгическим нытьем, обратно в статус короля помойки. Стоит понимать, что иерархия — это не унижение для слабых, но надежда для них подняться выше в соответствии с понятными правилами игры и быть защищенными от других слабых. Сильные не дерутся, но договариваются. Слабые изничтожают сопоставимых с собой беспощадно. Иерархии бывают разные. Можно выбрать челлендж себе по плечу, понимая свои истинные способности и навыки, куда стоит инвестировать усилия с максимальным КПД. Натальная карта вполне годится на роль зеркала, где человек может отметить, что у него все-таки на голове — клюв, рога или пятачок, и принять соответствующую экологическую нишу. Перемещение между слоями иерархии выгодно и человеку, и системе, которая питается энергией, выделяемой при трансформации. В плюс. Человек скачет по слоям иерархии, ничем не хуже электрона по орбиталям и под уровнем внутри атома. Ключ к успешному движению в топ закопан в зените гороскопа, как у Кащея в яйце. Но все же актуальны общие закономерности, которые выводятся из архитектуры карты рождения. Честность и последовательность, фокус, репутация в длинную важнее нахрапа в короткую. полная ответственность за свои шаги и ошибки. Таким образом, иерархия обнуляет бесконечную ментальную жвачку «какое у меня предназначение?» и лишает мозг необходимости принимать миссионерскую позу. И ученый, и водопроводчик, и маркетолог понимают простой закон. Двигайся наверх, правила прозрачны, иерархия ограничивает, но защищает, конкуренции нет, есть лишь очередь у кормушки, где внизу мало, наверху много, и победитель получает все. Так, в любой сфере самый авторитетный врач, адвокат, блогер, тренер, находящийся в топе, получает 80% плюс денег, клиентов, почестей. Можно сколько угодно топать ногой на тему несправедливости, но таков основной принцип организации жизни на планете, альтернативой которому является хаос и продразверстка. Иерархия — это и социальный порядок, и духовное заземление, что обеспечивает вживание в законы божественной матрицы и позволяет доверять пространству. Жизнь организована, безопасна, структурна. Итак, социальная идентичность, как важнейший компонент self-ID после тридцатки, существует только в пространстве иерархий. Зададим рамки, которыми описываются, по моему мнению, все общественные процессы сегодня. Первое. Государство Платона и город Солнца Кампанеллы. Попытка свести отдельные полисы воинственных скотоводов, прыгающих по греческим горам, в адекватную систему, где за счет масштаба начнет процветать культура, а люди из граждан свинополиса переедут в Каллиполис, найдя силы и встав над своими животными потребительскими интересами. Второе. Левиафан Гоббса. Попытка прекратить кровопролитнейшие религиозные войны через создание симулякра патерналистского государства, которое всех защитит и возьмет на себя ответственность, чтобы ей не морочился каждый гражданин. Третье. Дисциплинарное общество, общество потребления, общество спектакля французских философов XX века. Плоское горизонтальное общество Урана возможно только среди ангелов, интеллектуалов и блаженных эзотериков, среди тех, кто может игнорировать телесные потребности. Порождать различия и ранжироваться на основании них — упаковка всего живого в материальном мире. Чем ты ближе к Богу, тем меньше тебя парят иерархии материального мира. Божественное благо может быть использовано двояко — выпилиться из иерархии вообще или подняться внутри них. Механизмов подъема два — активный через власть Плутона с Сатурном и пассивный через меритократию Юпитера с Нептуном. При дефиците божественного блага индивид автоматически становится марионеткой антиутопического спектакля под оком Саурона Фуко. Всю историю человечества, по большому счету, можно свести к борьбе с иерархиями, что красиво описано в цивилизационном контексте у Шпенглера. Революция стада поднимает на вершину императора, короля, генсека или диктатора, чтобы его вновь скинуть в топку истории. Так масса переупаковывается в новые формации. Консерватор-роялист Голдинг в «Повелителе мух» изобразил динамику стада через баттл партии порядка в лице Ральфа с партией хаоса Джека, меткой ржачной пародии на бунтаря Сартра. Порой находятся люди, начинающие сомневаться в устоявшемся порядке вещей, и Сартр с Камю далеко не самые глупые из них. Чаще всего они оказываются в тюрьме или на виселице в качестве гумилевских пассионариев. При отягощении коры их полушарий серым веществом встречаются более любопытные экземпляры. Сократ оводом изводит афинян, докапывая плотников и горшечников, насколько их изделия прекрасны и причастны добродетели. Декарт и Кант интригуют европейцев сомнениями, на что можно опереться по жизни, кроме собственной способности к мышлению и небесного морального закона. Витгенштейн и за ним структуралисты, как умалишенные, ставят под вопрос сам язык, играя с ним в игры, и виртуальную реальность, созданную на PlayStation второй сигнальной системой. Природная скромность мешает астрологу уподобить себя таким гигантам. Поэтому я скорее работаю дятлом Вуди, продалбливая дыры в стволе устоявшихся общественных истин. Метко заданный вопрос, шатающий статус-кво, создает аэродром для последующих астрологических техник коррекции судьбы. Отметим ряд вопиющих светских мемов, которые приходится точить клюв буквально каждый рабочий день, восстанавливая иерархию натурального порядка. Первый. ЗОЖ, веганство, фитнес как путь к здоровью. Это всего лишь индустрия по откачке ресурсов из людей, кому унизительно закупаться в пятерочке, а также некая форма сектантства, противная как физиологии, так и природе человека. Второй. Медитация как путь к просветлению. Абсолютно бестолковое занятие на деревянное тело, коим наделено 99% жителей города. Ну, максимум адаптивная прокрастинация, как счет ворон у школьника. Третий. Развитие через преодоление себя, страх, аффект, убийство зоны комфорта во имя желаемого. Зону комфорта побороть невозможно, поскольку 95% времени мы живем на автопилоте, регулярно возвращающем туда. Да и развитие по астрологическому определению связано с навыком планирования, созерцания, спокойного внедрения гипотез. Сатурн и Уран как антагонисты светил. Не плакать и не смеяться по Спинозе. Развитие на страхе или дофаменовом улыбосе — это оксюморон и бред сивой кобылы, являющие свою пустоту в долгосроке. Четвертый. Обесценивание настоящего контекста. В лайт-формате живет инфо-цыганским сторителлингом «Я ел доширак и жил в общаге, а сейчас езжу на Феррари. Купите мой курс, чтобы узнать рецепт». Но бывает и печальнее. Обычного человека, индивидуального и разношерстного, спускают в быдло шудру, демонстрируют всю низость его существования. Ты грешник, ты не клер, ты слабый, у тебя нет жены, мужа, у тебя хреновая работа. И дают ему ориентир к сверхчеловеку, этакому Дэвиду из Прометея. Да, авраамические религии грешат этим тоже. Вот, дескать, праведник, который попадет в рай. Только за религией стоит мощный трансформирующий эгрегор и тысячелетие опыта. А за сектами и инстаграмной показухой — депрессия и фальшивый дофамин. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Пятый. Потребительский статус равно самооценка. Роскошь потребления равно счастье. Загоны по барахлу всегда маскируют дыру в личности. Ее не заделать никаким кэшем, но можно прекрасно эксплуатировать во имя рыночной экономики. А влияние богатства на счастье заканчивается в тот момент, когда вы обрели крышу над головой, безлимитную еду и соседей победнее, чтобы позавидовали. Все, больше эндорфины не извлекаются, сколько бы миллиардов ни докидывай. Шестой. Успех как предназначение. Реализация — процесс, а не результат. Ощущение реализованности предшествует карьерной высоте, вопреки топорной логике. То есть ты крутой изнутри просто так, и поэтому получается, а не крутой потому, что получилось. Тогда эффект предельно короткий, и надо крутость демонстрировать сызнова. Седьмой. Пассивный доход как безопасность. Вера в рог изобилия, лампу Аладдина, скатерть-самобранку и растущие на деревьях булки воистину неиссякаемо. Стремление к халяве и сама фразочка про инвестиции, понимаемые как тыканье пальцем в телефончик или капанием денежек просто так, служат мощным диагностическим индикатором нижайшего уровня развития личности. Восьмой. Брак по любви как женское счастье и семья, мама плюс папа в одной квартире не курят и не пьют, как залог успешного будущего ребенка. Самый коварный мем из всех встреченных внутри человеческой популяции. Лет 10 назад с ним был сопоставим «работа равно зарплата, равно квартира и машина, равно успех». Ковид и цифровая экономика сами раздолбали этот бред, даже без помощи астрологических домов. Но семейный концепт «похоть», «ухаживание», «сожительство», «любовь», «брак», «дети», «счастье» пока держатся, несмотря на обилие фактов, где жизнь каждый день доказывает несостоятельность веры в этот симулякр. Химера срослась из реликтов традиционного общества и марксистских идей семейного прогресса. 7/8 человечества — Азия, Африка, Южная Америка — с трудом представляют себе брак по любви и прекрасно размножаются без него. 1/8 человечества, впитавшее в себя романтическую культуру и превратившее семью в легальный наркотик, вымирает. Поэтому либо живем общиной, не спим до свадьбы, когда под венец ведут два договорившихся отца, жениха и невесты в рамках института церкви, либо блудим в три свистка и наслаждаемся плодами прогресса. Информационно-токсичная среда окружает каждого, кто снабдил себя гаджетом, подключенным к интернету. Закон природы таков, что при размещении избытка байтов в жировое желе между ушами атрофируется навык осмысления, а значит, и критического мышления, парализуются функции сортинга, постпроцессинга и ежи с ними.